328-7-22. Его благосклонности. Шлегель замечает, что слово «тасия радхана» нужно разбить на два – «тасия» и «радхана». Причем рассматривает первое как относительное местоимение, связанное с «тану». Томпсон справедливо отмечает темноту этой шлоки, представляющей большие трудности для перевода. Принято брать слово «образы» из предыдущей шлоки в качестве дополнения. Действительно, относительное местоимение «тасья» стоит в родительном множественного женского рода и может быть отнесено к «тану» шлоки 21 как по филологическим соображениям, так и по смыслу. В таком случае шлоку нужно понимать так. В каких бы образах кто ни чтил Ишвару, он упрочит веру каждого и ниспошлет желаемое через чтимый образ. Так именно толкует это место Шанкара. 329.7.23. «Ко мне». В этом стихе отмечается несущественное разночтение. Вместо «альпа-цетана» в некоторых изданиях стоит «альпа-медхана», сравни у Михальского и Венского. Шанкара замечает, безумные не различают сущности Пурушоттамы и его высших проявлений как человека и как божества. 330.7.24. «Бытия» – это шлока поясняет предыдущую. Незнающие верят, что единый, вечно непроявленный дух проявляется как та или иная форма божества. Эти формы живы как атрибуты, и через них возможно богопознание, но всякая форма относительна. Речь идет об одном из кардинальных вопросов диалектики – отношении формы и содержания. Данное место представляет большие трудности философского характера. Его лаконизм допускает много толкований. Сенар поясняет, проявился в образе Васудевы Кришны. Томпсон поясняет, незнающие полагают, что кто-либо из богов, Брама, Вишну, Шива, является самым высшим духом. Таким образом, заключает Томпсон, наш философ сам себе режет глотку. Теланг толкует, что невежды не знают реальной божественности Вишну, полагая, что он не выше того, каким он является в человеческом образе, что не дает им возможности постичь блаженство, проистекающее из его почитания. Сравни главу 9. Шанкара толкует эту шлоку так. «Невежды думают, что я, вечно пребывающий непроявленным, проявился». В таком духе переводит и Гарба. Дейсон дает интересный, широко философский смысл шлоки, понимая ее в духе Веданты. 331.7.25. «Постижим». Так переводит большинство, следуя толкованию Шанкары. Перевод Ливи, хотя филологически возможен, но создает большие смысловые трудности. Особенно неудачным нужно считать его перевод термина «йога-майя», тем более что, переводя «йога», Ливи пишет это слово с большой буквы. Очень важным для понимания учения об йоге является толкование Шанкары данной шлоки. Шанкара определяет термин «йога-майя» как иллюзию, заключающуюся в единении с тремя гунами или силами Пракрити, тогда как йога есть твердая установка сознания на мысли об Ишваре. Йога-майя есть иллюзорное покрывало, скрывающее атмана от глаз невежд. БПС составляет термин без перевода и только ссылается на тексты Бхагавата Пураны. Дейсон передает термин через «заубер дес йога». Катхака Упанишада 6.11 определяет йогу как творчество и исчезновение. 332.7.26. Же. В некоторых изданиях в этом стихе пропущена частица ту. 333.7.30. Высшее бытие. В этой шлоке употреблены термины адхи-бхата, адхи-дайва, адхи-яджна. В зависимости от их понимания может быть два разных перевода шлоки. Предлог «адхи» значит «над», «сверх», но также и «присутствующий в», «находящийся в». Первое значение принимает Томпсон, Теланг, Бюрнуф, Гарбе, второе – Дейсин, Леви, Сенар. Махадева Шастри оставляет термины без перевода, но в скобках дает значение для адхибхута – материальное существование, для адхидайва – божественное существование и для адхияджна – просто жертва. У Шанкары нет специального комментария к этому стиху. Оба значения возможны не только филологически, но и философски. Разнясь в оттенки, они по существу выражают одну и ту же мысль. Высочайшая сущность пребывает во всем. Тот, кто это знает, приобщается высшему бытию. Ламот, излагая сущность концепции жертвоприношения в брахманах, говорит, что молитва, брахман, там рассматривается как магическая сила, разлитая всюду и приводимая в действие жертвоприношением по принципу ex opera operanda, то есть в силу совершения священнодействия. Жертва есть действующая божественная ипостась, возобновляющая и сосредотачивающая разлитую во всем магическую силу брахман. Реальность, объемлющая божественное, адхи-бхута, человеческое, адхи-атман, и жертвенная, адхи-джайна, сводится к тождеству этой вездесущей силы, поляризующейся, приводимой в действие жертвой. Название главы лишь слегка варьирует «джнана-йога» или «джнана-виджнана-йога».